Он фыркнул с досадой и вышел из комнаты. Я заканчивал завязывать черный галстук, когда вошел Дживс. «Миссис Траверс», — объявил он торжественно. «О, Боже!» — сорвалось с моих губ. Я понимал, конечно, слыша это торжественное объявление, что она приближается, как тот бедняга, который прогуливается и, посмотрев вверх, видит, что на него с самолета сбросили бомбу, и он понимает, что она приближается. Но когда это в конце концов происходит, ему становится от этого не легче. Я видел, что она порядком взволнована, не в себе, как говорят, и поспешил усадить ее в кресло и принести свои извинения. «Я ужасно извиняюсь, что не смог зайти к вам, мой престарелый предок», — сказал я. «Я был занят с Гасси Финкнотлем по делу, представляющему взаимный интерес. С тех пор, как мы виделись последний раз, произошло много разных событий. Я с сожалением должен констатировать, что мои дела несколько запутались. Можно сказать, сотрясаются основы ада. Я не преувеличиваю, Дживс?» «Нет, сэр». Она сделала нетерпеливый жест рукой. «Так у тебя тоже проблемы? Не знаю уж, что там у тебя произошло, но у меня есть новости, это точно, и очень неприятные. Вот почему я примчалась сюда. Необходимо принять срочные меры. Или все у нас в доме пойдет кувырком». Я начал думать, что даже Мона Лиза сочла бы все происходящее чрезвычайно неприятным. Но просто одно за другим. «В чем дело?» — спросил я. «Что случилось?» Она задохнулась и только смогла вымолвить. «Анатоль!» «Анатоль?» Я взял ее руку и сжал ободряюще. «Скажите мне, мой лихорадочный старый пациент», — сочувственно сказал я, — «о чем вы говорите? Что значит «Анатоль»? Если мы не будем проворными, мы потеряем его». У меня похолодело в груди. «Потеряем его? Да. Даже после того, как вы удвоили его жалование? Даже после этого. Послушай, Берти. Перед тем, как я выехала сюда, Том получил письмо от сэра Ваткина Бассета. Когда я говорю «перед тем, как я выехала сюда», то я имею в виду, что именно это заставило меня приехать сюда. Потому что знаешь, что было в этом письме?» «Что?» «В нем содержалось предложение обменять сливочник корову на Анатоля. И Том всерьез рассматривает это предложение». Я уставился на нее. «Что? Невероятно! Это невозможно поверить! Дядя Том ни на секунду не задумается над этим». «Не задумается? Это ты так думаешь. Помнишь Помроя, дворецкого, который был у нас до Сеппинга? Пожалуй, благородный человек. Сокровище, золото. Я никогда не мог понять, почему вы отпустили его. Том обменял его на овальный горшочек для шоколада на трех витых ножках». Я боролся с растущим отчаянием. «Но неужели старый дурной осел, то есть дядя Том, так запросто расстанется с Анатолием?» «Конечно». Она поднялась и нервно зашагала в сторону камина. Я видел, она ищет, что сломать, чтобы, почувствовав облегчение, Дживс назвал бы это паллиативом, и вежливо привлек ее внимание к терракотовой фигурке младенца Самуэля за молитвой. Она отрывисто поблагодарила меня и запустила ее в противоположную стену. «Честное слово, Берти, для полоумных коллекционеров нет ничего, на что бы они ни пошли, чтобы овладеть желанным предметом. Том сказал мне, вручая письмо, что он с нескрываемым наслаждением содрал бы шкуру со старого Бассета и лично бросил бы его в котел с кипящим маслом, но что он не видит другого выхода, как удовлетворить его требования. Единственное, что помешало ему отправить сюда телеграмму и сообщить о согласии, так это то, что я сказала ему о твоем отбытии в Тотли Тауэрс специально для того, чтобы стащить этот сливочник корову, и что скоро он будет держать его в руках».